Петр Вайль. «Свобода. Точка отсчета. О жизни, искусстве, о себе. Эссе». Читает Константин Корольков. В чем, по вашему мнению, секрет написания эссе? Петр Вайль. В «Свободе». Эссе – жанр свободного человека. Японское эссе называется «дзуйхитсу», дословно «след за кисточкой», как рука пойдет. Поток вольных ассоциаций, дисциплинированных только личностью автора. Раздел 1. Доверие к потоку или беспечный педант. Петр Вайль в беседе с Иваном Толстым. Иван Толстой. Давайте о корнях. Что за фамилия Вайль? Петр Вайль. Все Вайли из Эльзаса. У нас в семье была такая легенда, над которой я долго посмеивался и даже стеснялся рассказывать. Считалось, что предки наши пошли от наполеоновского солдата, даже называлась его специальность, не вполне почтенная, барабанщик, который с Наполеоном пришел в Россию и то ли раненый, то ли пленный там осел. И от него пошли русские Вайли. И вот однажды в Америке, в Чикаго, на какой-то конференции, где все ходят с табличками на груди, я увидел человека с такой же фамилией, как у меня. Подошел, мы разговорились. Рассказал ему эту легенду, опять-таки со смешком. А он говорит: вы напрасно смеетесь. Все совершенно точно. Вайли из Эльзаса. Мои корни оттуда. И знаменитый Курт Вайль, и знаменитая Симона Вайль. Это все эльзасские евреи. Иван Толстой. А кто он был сам? Петр Вайль. Обычный американец. Потом, через несколько лет, попав в Эльзас, я обнаружил город, который называется Валь-на-Рейне, и сфотографировался возле путевого знака. Так что, видимо, семейная легенда оказалась правдивой. По отцовской линии мы оттуда. Но дед мой уже был коренной москвич, работал библиотекарем, и отец родился в Москве. Иван Толстой. А как вас занесло на окраину империи в Ригу? Петр Вайль. На окраину империи нас занесла война. Не меня, конечно. Отец ушел на фронт ополченцем. В 41-м он уже был взрослым человеком, 30 лет, высшее образование, инженерно-строительное. Был рядовым, старшиной роты. А потом разобрались, что он знает в совершенстве немецкий. Отец немецким владел как русским. Кончил знаменитую Петер Шули в Москве, школу с обучением на немецком языке. Его взяли в отдел пропаганды среди войск противника, где он стал офицером, естественно. Закончил войну в звании капитана и 4 года служил в Германии до 49-го года. Там, кстати, родился мой старший брат в 46-м в Йене. Об этом моя первая фраза на иностранном языке, произнесенная в 4 года. Я ходил в детский сад Рижского завода ВЭФ, который выпускал, среди прочего, известные в Союзе спидолы. Мать работала врачом в ВЭФовской больнице. А поскольку все иностранные делегации посещали этот завод, главное предприятие Латвии, то некоторых еще приводили в детский сад показать детишек. Как-то к нам должна была приехать ГДРовская делегация, и я сказал об этом дома. Тогда отец меня научил фразе «Mein Bruder ist in Jena geboren» — «Мой брат родился в Йене». Когда пришли немцы, я произнес эту фразу, что вызвало буйный восторг. Увешали меня значками, задарили чем-то. Иван Толстой. Если бы немцы еще поинтересовались именем вашего братца, Макс Вайль. Петр Вайль. Макс Вайль, между прочим, мелкий персонаж в романе Ремарка «Возвращение». Там есть санитар Макс Вайль, который раза два мелькает. Иван Толстой. А немецкая фамилия отца не вызвала у него проблем? Или же она воспринималась перед войной как еврейская? Петр Вайль. Вряд ли как немецкая, отец был стопроцентный еврей. Вот в Риге это имело другое звучание. Меня сплошь и рядом, так как я был блондин, пока не посидел, принимали за остзейского немца, или, как говорили, из рижских немцев. Латыши и местные оставшиеся немцы воспринимали как своего. Иван Толстой. Как отец переместился в Ригу? Петр Вайль. Его оставили служить в Германии. Занятный эпизод. Вполне скромный человек. Отец был очень скромный во всех потребностях, из таких правильных русских интеллигентов. Он вдруг оказался капитаном на генеральской должности. Заведовал всеми средствами массовой информации Тюрингии. У него в подчинении черт знает кто только не был. По штату полагалась вилла с садовником, прислугой, шофером. Фотографии тех времен разглядываю и поражаюсь. Разрушенная Германия. Мать в чернобурках, отец в роскошном кожаном пальто. Жили красиво. В 49-м году его перевели в Ригу, стал майором, а в 56-м году по хрущевскому большому сокращению армии его уволили в запас. Отец оказался одним из тех несправедливо обиженных. Ему оставалось 2 года до полной выслуги пенсии, а он вышел на бобы, пошел служить в какое-то строительное управление. Иван Толстой. Отцовские наклонности вы тоже наследовали. Ведете пропаганду среди войск противника. Петр Вайль. Это вы еще не знаете всего в моей биографии. Я служил в советской армии срочную службу. 2 года в полку радиоразведки. Подслушивал американские самолеты и сеть обеспечения ядерных ударов в Европе. Мы их подслушивали и записывали все эти кодированные передачи. Когда я жил в Нью-Йорке и был уже американским гражданином, попал на коктейль-парти. Не помню, в связи с каким событием. Разговорился с каким-то человеком. Стоим. У каждого в левой руке по тарелке, в правой по стакану. То-сё, где работаете? На радио «Свобода». Он говорит, я тоже работал на радио в американской армии. Была такая радиосеть обеспечения ядерных ударов в Европе. Это 88-й год, еще полная советская власть, перестройка только намечается. И тут у меня из памяти вылезли позывные тех станций, и я несколько произнес вслух. «Мэпплвуд», «Болт», «Игл». Он с грохотом уронил разом тарелку и стакан, страшно побледнел, пятясь, ушел в толпу и исчез навсегда. Ясно рисуется. Вот она, рука Москвы, наконец взяла его за горло. Так что моя разведдеятельность была широка. Мы подслушивали американцев, и мифология войны в то время, я служил в 69-71 годах, была реальной. Только что, в 68-м, вошли танки в Чехословакию. Все ощущалось остро, нас так и нацеливали. Как-то захожу в ленинскую комнату, там командир роты майор Уску входит. Огромный такой мужчина, а на полу расстелена карта Европы с большими красными стрелами. По ней ползает наш полковой художник и спрашивает, не поднимаясь с карачек, «Товарищ майор, на Брюссель, что писать?» Тот, подумав, машет рукой и говорит, «Пиши 1,5 мегатонны». Майор Усков правильными методами воспитывал в нас ненависть. Популярно объяснял, самолет-разведчик поднимается с военно-воздушной базы «Эндрюс» США, пересекает Атлантический океан, сделал посадку в британском аэропорту Кроутон, попил чаек, кофе, унт-какао и летит к нашей границе. На унт-какао срывался на фальцет. Утром, в субботу, выходили из казармы, в это время зарядки не полагалось, никаких занятий, и раздавался голос из репродуктора. Начинаем наш еженедельный радиожурнал «За что мы ненавидим империализм». Иван Толстой. А что вы унаследовали по материнской линии? Петр Вайль. Отец с матерью познакомились при самых романтических обстоятельствах. Мать, военный врач, оперировала раненого отца на фронте. Но происхождение их диаметрально противоположное. Мать родилась в Ашхабаде, в семье сектантов Малакан. Это вариант духоборов, у них нет ни церквей, ни священников, ни икон. Библию сами читают, в быту протестантская суровость. Малакане от того, что в пост молоко позволяют. Корни наши, как мне недавно удалось узнать, довольно любопытные. Идут с Тамбовщины. Предок был некий дворянин по фамилии Ивинский, почему-то его произносили с ударением на первый слог, который вдруг воспринял малаканские идеи, отказался от дворянства, распустил крепостных и уехал в числе прочих единомышленников в Персию. Оттуда ушел в Армению, там было известное малаканское село Еленовка, а вот его потомки уже переселились в Туркмению. В 80-е годы 19 века Россия колонизовала Среднюю Азию, и поскольку туркмены были всегда кочевниками, они не умели и не любили работать на земле. А земли были хорошие, в предгорьях Капетдага у иранской границы. И вот правительство завлекло туда малакан, которые были замечательные хозяева, не пьющие, не курящие, не гулящие. Им давали на дело почти бесплатно суды на сельскохозяйственное орудие, подъемные на переезд. Нынешним апрелем я проехал по Средней Азии, нашел множество родни, о которой не знал, в Ташкенте, Самарканде, был в Туркмении. Не всюду меня, к сожалению, пустили, пограничная зона, но все же отыскал в предгорных селениях остатки малакан, там помнят Семеновых. Материнская фамилия Семенова. Этот самый Ивинский, круто меняя жизнь, сменил и фамилию на Семенов, в честь основателя малаканства Семена Уклеина. Иван Толстой, а сколько вот так прожило поколение между Ивинским и вашей матерью? Петр Валь, я думаю, 2-3. Дед мой оказался предприимчивым и переехал из этих приграничных поселков в Ашхабад, открыл извоз, такой лошадиный таксопарк. Был состоятельным человеком, и, естественно, в 30-е его раскулачили и расстреляли. А старший брат моей матери, Петр, ушел в Персию. Там жило довольно много русских, которым не нравилась советская власть. Петр был человек широкий и дружелюбный, его любили местные иранцы и предупредили перед очередной антирусской резней. Бежал обратно в Россию, на границе был пойман, посажен. Отсидел, и вот тут начинается совершенно киношная драма. Петр вышел из тюрьмы, посидел дома, вечером отправился к товарищу, видимо, выпить по случаю освобождения, и в эту ночь произошло знаменитое ашхабадское землетрясение 1948 года. Он погиб, пробыв на свободе меньше 1 дня. В его память меня и назвали. Бабка моя осталась жива случайно. Потолочная балка упала на спинке кровати и таким образом создала шатер. Мать в то время жила в Германии. Она родилась в 19-м году в Ашхабаде, закончила Ташкентский медицинский институт, отправилась на фронт, встретила там моего отца. В 49-м они оказались в Риге, где в том же году родился я. Иван Толстой. Какие ваши детские первые духовные и культурные навыки, воспоминания? Петр Вайль. Книжки. Ничего другого не было. Кино в своем детстве не помню, но очень хорошо помню, как в первый раз увидел телевизор. Мне было лет 5, и у моего одногруппника по детскому саду, Вовки Карманова, появился телевизор КВН, что расшифровывалось «купили, включили, не работает». Экран величиной с открытку. Прилагалась водяная линза. Расставили стулья, пришли соседи, друзья, на окнах раскрутили черную бумагу. Что смотрели, совершенно не запечатлелось. Родители мои пребывали в каком-то странном заблуждении, что телевидение мешает учиться, хотя и всю жизнь был отличником, и они сознательно не покупали телевизор. Первый в нашей семье появился, когда мне лет 19 было. А книжки в доме были и культивировались. Припоминаю, как отец пытался вечерами устраивать чтение вслух, но я сам научился читать 4 года, читал без конца. Иван Толстой. Родители как-то заботились о направлении мысли? Петр Вайль. Нет, видимо, не слишком. Вообще, полноценной такой семейной жизни, я думаю, у меня в детстве не было. Что вполне объяснимо. Отец служил, плюс всякие общественные интересы и даже журналистские склонности. Член Союза журналистов, подписывал статейки на политические темы, читал лекции о международном положении. Все помимо работы. А мать-врач приходила разбитая. Вот практическое воспитание было. Держали в малаканской строгости и полной самостоятельности. Я 7 лет готовил себе еду, потому что все отправлялись на работу. А я шел в школу во вторую смену. Стирка трусов и носков — это обязательно ежедневно, только сам. Сходить в магазин, пришить пуговицу — все с малолетства. Карманных денег абсолютный минимум. И потому что были небогаты, и потому что считалось развратом. Конечно, никакого алкоголя в доме. Отец мог выпить с гостями 3-4 рюмки, мать — одну. Вот курил отец трубку, так что запах золотого руна, запах детства. Иван Толстой, а что было за круг ваших родителей, как они жили помимо работы? Петр Вайль, по-моему, круг довольно случайный. Такие средние интеллигентные люди. Помню врача, инженера, помню военного, тоже с какими-то гуманитарными склонностями. Этот круг ни в какой степени меня не интересовал. Мне никогда не хотелось сидеть со взрослыми. Я забивался в уголок и книжку читал. Иван Толстой, квартира была коммунальная? Петр Вайль, огромная квартира. 7 семей, человек 30. Иван Толстой, а насколько вообще коммунальная была Рига? Петр Вайль, в Ригу хлынуло огромное количество советских военных и сопутствующего персонала. Там был штаб Прибалтийского военного округа. И целые огромные дома так и назывались – военными, вот как наш. Сказочное здание 1905 года постройки. Если раскроете толстую книгу «Архитектура Риги», найдете там мой дом. Это арт-нуво, стиль модерн. 4-метровые потолки, паркет. Все соседи военные или отставные. Ответственный квартиросъемщик у нас был Борис Захарович Пешехонов. Кавалерийский полковник в отставке, ходил в шлепанцах, галифе и нательной рубахе. Когда он шел в сортир с пачкой беломора и годовой подшивкой огонька, все цепенели, зная, что это на час. Отношения были более-менее приличные, крыс в суп не кидали. В основном потому, что вот эта пара, Марья Павловна и Борис Захарович Пешехоновы, держала верх, и Марья Павловна была главный авторитет по всем бытовым вопросам. Помню, как выбегает с выпученными глазами на нашу коммунальную кухню, где все толклись возле кирогазов. Очень долго у нас не было газа. Недавно родившая молодая женщина, вся в слезах. «Марья Павловна, что делать? Настенька вся мокрая». А Марья Павловна, не поворачиваясь от кирогаза, басом говорит: «Спотевшая или обоссавшая?» Наверное, у родителей были какие-то конфликты с соседями, но нас с братом не посвящали. В этом смысле семья была совершенно закрытая. Я понятия не имею о перипетиях в отношениях между отцом и матерью. Вообще мало что знаю о них по-настоящему. Еще и потому, что уехал в 77-м году в эмиграцию. Отец умер в 83-м, когда я не мог даже приехать на похороны. Во взрослые годы, когда у меня появился настоящий интерес к своей семье, мне не у кого было спросить. Иван Толстой, а родителям не приходило в голову трогаться с места? Петр Вайль. Приходило. Как раз около 83-го года. Они даже попродавали кое-что из вещей. Ведь вслед за мной уехал мой брат. Они остались одни. Но ехать долго не хотели, и правильно, что не хотели. Старикам тяжело адаптироваться. А они жили вполне насыщенной жизнью, особенно отец. Очень общественный человек. Да и мать тоже. Я, когда приезжал в 90-е годы, меня поражало. У матери телефон звонил каждые полчаса. Но почему все-таки возник порыв и почему угас, я не знаю. Если бы отец был жив, он бы рассказал, а мать вообще ничего никогда не рассказывала. Вот вам, пожалуйста, поразительный штрих. Я в 47 лет узнал, что оказывается крещенный. Мне мать это сказала за полгода до своей смерти. И то как-то вскользь. Когда я родился, отец служил в Даугавпилсе и наезжал в Ригу только на уикенды, и бабка, та, которая выжила в землетрясение, жившая тогда у нас, отнесла меня на улицу Акас в Малаканский молельный дом, где я был крещен. Узнал ли когда-нибудь об этом отец? Не знаю. В 95 году меня пригласили на Московский кинофестиваль. Там был выезд на Волгу в Нижний Новгород с плаванием на пароходе в Макаревский монастырь. Около монастыря устроили большую гулянку со стерляжьей ухой, присутствовала игуменя мать Михаила со своим помощником отцом Владимиром. И вдруг одна кинокритикесса, от общей благостности и выпив, решила креститься. Позвала меня в крестные отцы. Я должен был объявить, что не крещенный, чем страшно огорчил священнослужителей. Они ко мне успели очень расположиться, а тут такое. Отец Владимир бегал за мной по всему берегу Волги и говорил: «Петь, ну покрестись, ну что тебе стоит?» Оказывается, зря огорчил хороших людей. Иван Толстой. А узнай вы раньше о своем крещении, в сознании произошли бы повороты? Петр Вайль. Не думаю, у меня никогда не было никакого иного самосознания, кроме просто русского. Ни еврейского, ни сколько-нибудь религиозно окрашенного. Я довольно сильно убежден, что жить можно по заповедям, соблюдая их по сути, а не по форме. Все, что заложено в христианстве, заложено и в обычной человеческой морали. Неконкретное религиозное чувство у меня, конечно, есть, но оно выражается в безусловном и крепнущем с годами доверии к потоку жизни. Людей можно разделить на тех, которые живут, и тех, которые строят жизнь. Я отношусь к первым. Больше того, люди, которые строят жизнь, у меня вызывают недоверие. За этим всегда кроется неуверенность и неправда. И плюс к этому наглость, потому что это попытка взять на себя больше, чем человеку дано. Надо раз и навсегда понять, что жизнь умнее и сильнее тебя. Ты только можешь в силу отпущенных тебе возможностей что-то слегка корректировать, но полагать, что можешь определить ход своей жизни – это наглость. Иван Толстой. А по-вашему, человек, обладающий религиозным сознанием, способен понять больше? Петр Вайль. Уверен, что нет. Иван Толстой. Он не проницательнее? Петр Вайль. Нет. Да, вера дается интуитивно. Но интуиция проявляется у человека самыми разными способами. И интуиция, приводящая к вере, не превосходит другую. Более того, жизненный опыт показывает, что обратившихся, которые сохраняют широту и не впадают в догматичность, единицы. Как правило, человек радостно хватается за оформление своего религиозного чувства, а именно за церковность, что оборачивается в подавляющем большинстве случаев нетерпимостью и чувством совершенно незаслуженного превосходства. Иван Толстой. А ведь тысячелетний опыт христианского чувства в искусстве. Все музеи мира полны живописью, которая создана при помощи, благодаря, может быть, единственно благодаря христианскому мироощущению. Как агностик Вайль познает, понимает, интерпретирует христианское искусство? Доступно ли оно агностику? Петр Вайль. Безусловно, потому что христианство имеет колоссальное культурное измерение, и оно доступно любому человеку, хоть мусульманину. Правда, не в такой степени, если он вырастал не в этой, извините за уродливость выражения, эллинско-христианской парадигме, а в какой-то другой. Конечно, христианское искусство доступно и неверующим. Эти вечные сюжеты, проигрываемые каждый день. Религиозное представление о том, что распятие и воскресение происходит ежедневно, это действительно правда. В метафорическом смысле. Усомниться в том, что тело и кровь Христовы при причастии реальны, с церковной точки зрения ересь. А я в такое поверить не могу. В метафору – да, конечно. Иван Толстой. Но художественная сила красок, она, возможно, связана с верой в то, что, причащаясь, мы причащаемся ко Христу. Петр Вайль. У одних – да, у других – нет. И ведь произведения на такие темы создавали как глубоко верующие, так и агностики. А по прошествии лет вы уже не отличите одно от другого. Более или менее понятно, что фра Анжелика был глубоко религиозный человек. Но уже есть большие сомнения относительно, например, Тициана. Тем не менее, христианское в его картинах, я думаю, совершенно очевидно. Христианство настолько богато и широко, что его хватает на всех. И на истово верующих, и на агностиков. Я понимаю, насколько такое звучит чудовищно для церковного человека, но в данном случае это не мое мнение, а скорее констатация непреложного факта. Мы с этим живем, с христианством как явлением культуры. Иван Толстой. Давайте вернемся немного назад к биографии. Родители, например, поднимали голос, когда вам нужно было выбирать стезю после школы? Петр Вайль. Вроде бы нет. Все происходило бестолково. Я был отличник по всем предметам, а в 10-м, что ли, классе выиграл городскую олимпиаду по физике, но всегда имел гуманитарные склонности. При этом пошел почему-то на судостроительный факультет. Короче говоря, мне было как-то все равно. У меня были абсолютно другие интересы. Иван Толстой, какие? Петр Вайль. Выпивка, девушки. И книжки читал. Вот и все. Мне было все равно, где учиться. Я не помню каких-то особых родительских настояний. Но просто считалось, что человек, закончивший формально с серебряной медалью, мне ее почему-то не дали, кажется, из-за поведения. Я прогуливал очень много. Должен поступать в институт. Но, проучившись 3 года, я понял, что не в ту степь меня занесло. Дифференциальное исчисление, начертательная геометрия, технология металлов, черт знает что. Ушел из института и тут же загремел в армию. 2 года отслужил, и только лет через 15 понял, что это тоже было хорошо. Но доверия к жизни, которое приходит с возрастом, тогда у меня не было. Я считал, что попал в беду, потому что молодые люди моего круга в армию не ходили. Прилагали все мыслимые усилия, закашивали на слабоумие, туберкулез, менингит, шизофрению, падали навзничь, когда нужно было пройти по половице. Когда просили дотронуться до кончика носа пальцем, промахивались, выдавливали себе глаза, мыло клали в рот, чтобы пена шла. А я вляпался и только потом понял, что все правильно. Те картинки жизни вспоминаю до сих пор, вставляю в сочинение время от времени. Значит, так и надо было. И людей замечательных там встретил. Володя Раковский, с которым мы дружим вот уже 30 лет. Юрис Подникс, увы, ныне покойный, утонул в 41 год. Помните, был такой перестроечный фильм «Легко ли быть молодым»? Джазовый пианист Олег Молокоедов. Он руководил в полку самодеятельностью, куда я пристроился, не имея никаких талантов, с художественным чтением. 2 года читал одно единственное стихотворение. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Иван Толстой. Для радиоперехвата нужен был английский язык? Петр Вайль. Провели отбор. У кого 5 по английскому, шаг вперед. А дальше уже собеседование. Из призыва выбрали 6 человек, меня в том числе. То есть в армии у меня оказалась интеллигентная специальность. А до и после совсем плебейской работы. Кладбищенский рабочий, грузчик, пожарный. Грузчиком сделал блистательную карьеру. Пришел на кожгалантерейный комбинат «Сомдерис». Через 2 месяца умер от инфаркта с перепоя наш начальник. И меня, 19-летнего, сделали бригадиром. В бригаде самому молодому было 63 года. Все латыши, ни слова по-русски. После армии пошел слесарем-инструментальщиком. Опять-таки потому, что было все равно. Меня интересовало только свободное время. Рабочее – никоим образом. Мы делали стеклопакеты. Когда я приехал в Ригу в 90-м году, через 13 лет эмиграции, то поселился в гостинице «Латвия», застекленной моими руками. Эти стеклопакеты делали всего 2 человека – мастер Олег Рогачев и я, подмастерье. Все 27 этажей застеклены нами. Иван Толстой, вы подходили, проверяли? Не расклеиваются? Петр Вайль, отвратительно сделано. Стеклопакеты были технической новинкой, считалось, что не потеют и не замерзают. Я останавливался в Латвии и летом, и зимой. Потеют и замерзают. Не мудрено, мы увлекались портвейном на работе и все теми же девушками. У нас был большой цех с несколькими помещениями, довольно уютными, и ключи от этого цеха. Можно себе представить, как весело жили. Потом я оттуда уволился, уже не помню почему. И чтобы не потерять непрерывность стажа, устроился в пожарную команду. Иван Толстой. Опять потому, что было все равно? Петр Вайль. Абсолютно все равно. Просто мой приятель, Володя Гаврилов, предложил. «Хочешь, я тебя в пожарке устрою? Там сутки через 3. А что, говорю, надо? Надо, чтобы ты мог спать 16 часов в сутки. Сможешь?» Я говорю, никогда не пробовал. «А читать-то можно? Сколько угодно». Кстати, оказалось, что читать подряд, когда абсолютно нечего делать, трудно. Я за 1-ю смену прочел «Томину» страниц на 400. Потом все меньше и меньше. Под конец 20-30 страниц прочитывал, но действительно научился спать по 16 часов. Главное, не пил с коллегами. В основном пожарные были из окрестных хуторян, которые не хотели идти в колхоз. У них были свои хозяйства, так, чтобы не привлекали затунеядство, шли пожарными. 3 дня трудились у себя на хуторе, а 4-й пили по-черному. На моих глазах 2 юных студента, нанявшихся туда работать параллельно с учебой, спились с ними вчистую, были выгнаны из института. Вот в то время я как-то встретил знакомого нашей семьи, популярного в Риге журналиста из газеты «Советская молодежь». Газету знали далеко за пределами Латвии, в Ленинграде, Москве, свободомыслящие и так далее. Потом 2-й пик у нее был в конце 80-х, когда тираж стал больше 1 000 000. Она была из первых флагманов перестройки. Этот наш знакомый был в молодежке звездой. Мы разговорились. Гуманитарные склонности у меня были, но я к тому времени ни одной буквы не написал, кроме стихов на случай, который довольно ловко сочинял, описывая наши пьянки. Он мне сказал, почему бы тебе не написать что-нибудь в газету? И предложил, не помню какую тему. Я написал, это напечатали. Написал еще, опять напечатали. 3-й раз. И пригласили на работу. Иван Толстой, кем? Петр Вайль. Сначала корреспондентом. потом заведовал отделом информации, дослужился до зама ответственного секретаря. С этой должности меня выгнали, когда заподозрили, правильно заподозрили, что я собираюсь эмигрировать. Но поскольку это вслух не проговаривалось, то меня уволили по статье «Несоответствие занимаемой должности», что было с их стороны глупо, потому что я у них числился золотым пером и в творческом соревновании, которое было вывешено на всеобщее обозрение в коридоре, занимал первое место. Я подал в суд. Иван Толстой, зачем вы это сделали? Петр Валь, правильный вопрос. Зачем хамили? Для этого надо вспомнить атмосферу, диссидентские настроения. В Риге диссидентов не было, и эта проблема, надо сказать, для меня стояла довольно остро. Я думаю, что если бы жил в Москве или в Ленинграде, никуда бы не уехал, занимался какой-нибудь инакомыслящей деятельностью. Но в Риге ничего такого не было. Никаких хельсинских групп, объединений. Меня долго обуревали идеи, что надо оставаться и что-то делать с этой страной. Самому начинать к этому, видно, был не готов, молод еще. Так вот и получилось, что решил уехать. Попал в общее поветрие. Опять-таки, никакого специального толчка, как с армией. Получилось, что эмигрировал, и получилось, что правильно. Я хотел увидеть мир и читать те книжки, которые хочу читать. Разбогатеть никогда не мечтал, не верил в это и сейчас не верю, что могу быть богат. Но мир увидел, а книжки не только прочитал, но некоторые написал. В общем, когда мое желание уехать стало известно в газете, понятно, такие вещи просачиваются, меня выгнали. Я подал в суд, мол, соблюдайте свои законы. Такой существовал диссидентский лозунг. Суд был устроен в редакции, то есть выездной суд, показательный. Меня должны были размазать по стенке. Но я получил некоторую подготовку. В Ригу тогда приезжал известный диссидент, юрист Владимир Альбрехт, с которым я встречался. Подготовился и как-то боролся. На каком-то этапе меня даже восстановили на работе, заплатили деньги за пропущенное время, но потом выгнали снова. Последние месяцы в Союзе работал окномоем, хотя я боюсь высоты. Но вообще работа мне нравилась, потому что там полное совпадение усилий и результата. Вот грязное окно, ты проводишь рукой, оно чистое. Замечательно. Я без всякой иронии это говорю. Все происходит мгновенно, наглядно и радостно. И тебе, и тем, для кого ты это делаешь. Даже зарабатывал прилично.